Контраст в экшн-сценах. Действие и реакция. Многие авторы жалуются на сложности при создании экшн-сцен. Нужно показать быстрое и сильное движение, поэтому важно продумать, какие моменты непрерывного движения запечатлеть, чтобы передать динамику. Экшн-сцены принято создавать только на основе событий до и после действия. Некоторые начинающие писатели добавляют слишком много линий и эффектов, желая показать быстрое и сильное движение. Более верный метод — показать движение до и после действия. Разница отчетливо видна, когда движение показано только остановкой. Контраст сцен неподвижности действия и сцен после действия, реакции, делает сцены боев эффектными. Сила действия становится сильнее благодаря противодействию. Посмотрите крутые боевые сцены из One Punch Man автора One. То же самое касается «Царя горы» Пак Ён Дже. Контраст быстрой и мощной направленности таких сцен — диалоги. Если после экшена идет диалог, значит, в будущем планируются более сильные боевые сцены. Пытаясь запечатлеть экшен, создайте сцену с движением, линиями эффектов и звуковыми эффектами. Самый верный способ — показать контрастные фрагменты вместе и прояснить различия.